Сибирское посольство. Москва встретила посольство звоном колоколов и пушечным боем. Перепуганные галки и вороны срывали из куполов колоколин, словно черная гарь от пожарищ. Караульные стрельцы, вытянувшись по стойке смирно, застыли на воротах ледяными истуканами, с бердышами наперевес. Стрелецкие старшины отдавали честь и срывали шапки. Ребятня у ворот с деревянными санями тыкала пальцами и смеялась во все горло. «Что за диво богомерзкое?» — переговаривались между собой столпившиеся посадские мужики. «Вроде рожи наши, а одежа татарская или еще какая? Не поняй сразу». Все посольство сибирское обмоталось мехами вагульскими с ног до головы, дабы не окочуриться в долгой дороге от мороза. В них и не узнать было тех бравых казаков, что разгромили сибирского хана Кучума. «Чучело! Черти!» — подсмеивались бабы. Кольцов из-под меха протягивал кулак и грозил быстрой расправой, на что бабы начинали смеяться еще больше. «Словно Шут и Вань, в столицу едем!» — с досадой пробурчал Ерофей. «Не Шут и Ероха!» — важно крякнул Кольцов. «А с делом государственным!» «А что, одежь такая, так пущай сами с наша поскачут!» Возы поднялись по мосту и въехали в Спасские ворота. Навстречу выскочил дьяк посольского приказа Батанов. «Заждались вас, казачки!» Он подобострастно сорвал шапку и ласково пролепетал вдогонку. «Государь наслышан о подвигах ваших в земле сибирской. Ждет явить милость и его царскую радость». «Узнаешь меня, Батанов?» — прохрипел Кольцов. «Не забыл казематы царские?» Батанов хитро прищурился. «Как не помнить, Вань?» «Так, может, ответишь?» — рванул его Кольцов за меховой воротник. Батанов отшатнулся. «Со всем умом казак повредился», — злобно рявкнул. «Это ж я тебя из казематов-то царских вытащил, только про то не знаешь ты». «Да куда уж нам, холопам, волю царскую знать?» — проревел в ответ Кольцов. «Вот то-то же», — усмехнулся Батанов. «А коль не знаешь, то зубы-то не кажи». «Шо мне теперь в ноги тебе, дьяк, кланяться? Вань, хорош собачиться». Ерофей потянул Ивана за руку. «Ну ладно, дело-то прошлое». Кольцо успокоился и поправил шапку. «Веди к царю, Батанов». Дьяк улыбнулся. «Вот теперь дело, Ваня. Ступай вверх по лестнице и сабли на входе стрельцам сдайте. Потом возвертают. Я пока до казначея». Батанов развернулся и засеменил к хоромам напротив. Ступени царского дворца оказались тяжелее, чем все битвы, в которых Кольцо побывал. Он прокручивал в голове события, когда очнулся на царском вертеле с вывихнутыми руками и ногами. «Тяжела ты, царская милость», — прошептал он про себя и перекрестился. Двери в царские палаты почти бесшумно распахнулись. Латинские негацианты и послы стояли внизу, с левого края зала. Тихо перешептываясь, они переводили взгляды с дверей на царя, с царя на дородных русских бояр в высоких меховых шапках и разноцветных кафтанах до пола, отороченных соболями и песцами. Наряды латинцев вызывали презрительную усмешку у бояр. «Что за белые воротники, за парики с крученными прядями, как у баб, тонкие в обтяжку штаны, как у шутов?» Немцы отвечали взаимными презрительными взглядами, словно бояре едва стоят в этих пышных варварских нарядах. Но всех их объединяла одна страсть и одно желание — поболее оторвать в свой собственный карман. Судя по слухам, гулявшим по дворцу, богатства казаки привезли, немаленькие. Ведь не наторговали, а силой взяли. Пришли голые, с одними пушками и пищалями, и раз тебе, стали богатыми аки-цари. Такого барыша без затрат не могла вынести хитрая ганзейская душа. Да и в Лондоне при дворе королевы за успехами казачьего атамана следили не менее пристально, чем сам царь. Иван сидел на троне в царских бармах, оно подперев одно ухо рукою. Он явно скучал в ожидании послов от Ермака. Шут ползал вокруг трона на карачках и постоянно чем-то шуршал, словно амбарная мышь. Наконец ему это надоело, он встал на ноги и важно натянул свой красный колпак. Бубенцы на его колпаке зазвенели, чем привлекли внимание царя. «Ну чего тебе, дурак, не сидится?» — прохрипел недовольно царь. «Боюсь, Ваня, кто другой сегодня в дураках не остался бы?» — мерзко хохотнул Шут. «Это кто же?» — царь ударил посохом по полу. «Говори, дурак, не то на дыбу отправлю. Там нахохочешься всласть». Шут кувыркнулся три раза по залу и, скорчив испуганное лицо, на коленках пополз к царю. По дороге он задел носком сапожек князя Воротынского, на что тот хотел пнуть Шута под задницу ногой, но, увидев злой взгляд Ивана, поостерегся и, медленно вернув ногу назад, поклонился царю. Шут подполз ближе и зашептал. Не расслышав его речь, царь отложил посох и приблизился к Шуту. «Видишь, Вань, негацианты ганзейские с утра посольство караулят. Пока твое царское величество почивало, весь двор истоптали ироды». Царь сдвинул брови. «О чем говорили, знаешь?» Шут усмехнулся. «Как не знать, Вань, о Сибири, матушке. Заслышали о подвигах Ермака, о богатствах сибирских. Королеве своей отписали, Аглицкой, и королю шведскому. Они грамоты прислали. Но грамотки негацианты попридержать решили. Сами хотят посмотреть на дары сибирские. А уж после решать, подавать их твоему величеству, али нет». «Вот злые дни», — царь стукнул концом посоха по трону. Негацианты испуганно вздрогнули. Царь поднял руку. «Слыхал я давеча, брат мой король Свейский и сестра моя Елизавета, королева Аглицкая, отправили мне с Аказии послание свое». Негацианты вновь испуганно переглянулись. «Откуда царь знает?» — послышалось из их угла. «Царь все знает». Грозный встал и согнул пальцы в ладони, словно говоря: «Ну, давайте же послание сюда». Шведский и английский посол нехотя полезли в свои камзолы. «Ну, то-то же!» — кивнул царь. «А после почитаю». Он отложил свитки в сторону. «Батанов!» — крикнул царь. Батанов валился в зал и упал на колени. «Варварские обычаи!» — прошипел шведский посол. Посол ганзейских городов осклабился. «А торговать с варварами вам, господин посол, обычаи не мешают?» Свей замолчал и уткнулся в пол. «Ну что там наши казаки, заскучали, поди?» Царь поправил шапку и покосился на бояр. «Зови казаков». Батанов стремглав бросился к двери. Его лицо сияло от улыбки. «Проходить, служивые!» — прошептал он, распахивая шире двери. «Государь давно дожидается!» Казаки, следовавшие за ними, вагульские и остяцкие князья, а также татарские мурзы, перешедшие на сторону Ермака, низко поклонились. Казаки, по обычаю православному, воздев глаза на царский иконостас в углу, тотчас же перекрестились. Вагулы и остяки упали в ноги. Только гордые татарские вельможи остались стоять на ногах. Иван Кольцов повернул голову в сторону негацантов и послов латинских и свейских. Глаза еретиков были полны обожания и восхищения. «Вот ведь какой славный рыцарь этот дикий казак!» — пролепетал свейский посол английскому. «Вы не находите, мистер?» А говорят, царь Иван его в подвалах своих держал. Чуть на дыбу не отправил. Посол брезгливо поморщился. Кольцов ехидно усмехнулся и посмотрел на московских бояр. «Вот уж кто ероха больше друг друга ненавидит, так это свои». Глаза родовитых московских бояр были полны зависти и злобы. «Смотри, смотри, Ерофей, словно не ты, а они в Сибири мерзли, ревнуют к царю». «Слава казакам!» — прервал их разговор крик Шута. Он обежал три раза вокруг процессии и сел, подогнув под себя ноги, у бояр. «Слава казакам!» — вновь заорал Шут. «Царство новое, великое, к Руси привели!» Боярин Романов крякнул от неожиданности. Князь-воевода Болхонский скосился на Шута и перевел взгляд на царя. Царь поднял руку. «Ждали вас, казаки, денно и ночно молились Господу за победы ваши. Господь явил вспоможение в подвигах ратных ваших». Казаки и Максим Строганов вновь поклонились до земли. «Но полно, полно вам. Иван сошел с трона. Не вы, а я и держава моя вам кланяется». Кольцов вытащил из-за пояса послание от Ермака и протянул его царю. «Прочти, государь, письмо от атамана нашего Ермака Тимофеевича». Царь быстро пробежал глазами по строкам и передал свиток Батанову. «Очень и очень хорошо», — произнес царь. «Царство доселе невиданное. И чтобы удержать его, надобна помощь казакам. Отправлю воеводу Болховского с отрядом стрельцов». Лоб Болховского покрылся испариной. «Ну как, князь воевод, пойдешь в помощь атаману?» — прищурившись, спросил царь. Болховский сделал шаг вперед и поклонился. «Пойду, государь, если на то воля твоя». «Воля на то моя есть», — добавил царь. Максим Строганов толкнул в бок Кольцова. «Тащи, Иван, подарки царю, пусть и латинцы поглядят». Кольцов покосился на Ерофея. «Распорядись, Ерох, чтобы подарки царю внесли». Ерофей поклонился и исчез за дверями. «А теперь, государь, прими подарки наши великие от казачьего воинства». Кольцов обернулся и указал на дверь. «Заноси, Ерофей!» — громко крикнул он. Двери царских палатей распахнулись, и стрельцы стали складывать у трона царя связки с пушниной. Батанов, стоя за царским троном, загибал на ладони пальцы, ведя счет. «Одна, две, три, четыре, пять, шесть...» Гора шкурок росла. Теперь она стала выше самого трона. Бояре стояли, разинув рты. Негацианты перешептывались между собой, не веря собственным глазам. Ганзейский посол дернул английского посланника за полы камзола. «Просрали, прости господи, такую землю!» Английский посланник с досадой произнес: «Ее величество посылало экспедицию в Обское царство. Галеон пришел пустой, два других корабля разбились о скалы». «У королевы Елизаветы не хватило денег на следующую экспедицию?» — с издевкой поинтересовался ганзейский посол. Посланник королевы замолчал и уткнулся в пол. «Во всяком случае, королева готова заключить новое торговое соглашение с Московией». «Поздно, господин посланник», — уныло добавил ганзейский посол. «Московиты зубами вцепятся в эту землю». В зал занесли сундуки. На лице царя возникло удивление. «Это что?» — Иван указал на них. «Позволите, государь?» — Ерофей подошел к сундукам. «Не тяни, казак, показывай». Царь обошел гору мехов и приблизился к сундукам. Ерофей стал по очереди открывать крышки. Глаза царя стали круглыми. Он протянул руку и вытащил из сундука фигурку неведомого животного. Блеск золота при свете свечей ввел всех в зале в состояние оцепенения. «Ах ты ж диво дивное!» — чуть ли не заикаясь, прошептал царь. «Красота неописуемая!» Он поднял руку с фигуркой вверх и показал боярам и негациантам. «Это, государь, богатство из сибирских курганов», — пояснил восхищенному изящной работой царю. «И много там курганов с добром этим?» — спросил царь. «Невидимо, государь», — пояснил Кольцов. «Царица небесная!» — восхищенно запричитал царь. «Батанов!» — крикнул он. «Снеси все в казначейский приказ!» В царских палатах раздался тихий вскрик. «Что такое?» — обернулся царь. «Да тут посланнику английской королевы стало плохо, государь», — раздалось из толпы. Царь удовлетворенно хмыкнул и направился к трону. Англичанин не выдержал блеск золота. Усмехнувшись, прошептал: Болховский, боярину Романову. Представляю, какой удар их королеву хватит, когда вести принесут. «А чего хватит?» — усмехнулся Романов. «Королева крымчаков или ливонцев вновь натравит и будет нам же за наше же золото припасы пушечные и пушки продавать. Англичашек на мякине не проведешь. Завсегда выгоду свою возьмут». Болховский согласно кивнул. «Каина дети, а не вместе с королевой их». Тем временем куча с хабаром из царских палатей исчезла. И царь добродушно уселся на трон. Он поднял руку, все замолчали и уставились на царя. «Вот ведь как получается, бояре. Ранее казаки, аки разбойники промышляли. А нынче сослужили службу великую государству нашему. Мы-то помрем, приберет Господь наши души грешные». Бояре согласно закивали. «Верно, государь». «Души наши грешные приберет Господь», — повторил царь. «А царство новое, сибирское, детям нашим достанется. Жалую казачьему атаману Ермаку шубу со своего плеча». Царь встал и скинул свою шубу, бросив ее подле трона. «Шлем изящный жалую и прочие мои царские милости. А кто из казаков в Сибири землю себе возьмет в хозяйствование, тому преград чинить не буду. Подайте сыму, поднимайте острожки и храмы по всей земле сибирской. На то мое вам царское благословение». Царь подал знак, что прием окончен. «Что-то быстро нас царь за двери выставил», — грустно произнес Ерофей. «А ты хотел с одним столом с царем всю ночь бражничать?» — ухмыльнулся Кольцов. «Не, Ерема, век бы не поехал». «Да забудь, Вань, обида-то!» — Ерофей хлопнул товарища по плечу. «Царство ныне другое, да и царь другой». «Поживем, Ероха, да поглядим на царевой милости», — с усмешкой произнес Иван. «Ну что, теперь домой, к отцу, братьям и сестре?» «А куды более, Вань?» — улыбнулся Ерофей. «Года два уж, почитай, не видел». «Ну пошли», — прохрипел Кольцов. «Веди, казак». Шли недолго. Посадская Москва в сущности не изменилась. Все те же деревянные срубы изб с коньками на крыше. Те же тротуары, стеленные кривыми досками. Та же непролазная грязь узких улочек. Только вот дома Ерофея не было. На его месте стоял большой пустырь, заросший бурьяном. Среди бурьяна проглядывали островерхие головешки былого пожара. Ерофей, понурив голову, стоял и молча смотрел, как ветер колышет и клонит к земле заросли бурьяна и крапивы. «Вот уж не ожидал, Вань», — тоскливо произнес он, — «что дом родной так встретит». Кольцов подошел и положил ему руку на плечо. «Не кручинься, Ероха. Может, погорели и переехали куда? Надо у соседей поспрашать». Ероха кивнул головой и пошатнулся. Кольцов успел подхватить его. «Ну ты чего, казак, возьми себя в руки!» Кольцов усадил Ерофея на траву. Из бревенчатой ограды соседнего дома выглянула женская голова и тут же исчезла. «И соседи тут как тут, сейчас поспрашаем». Он стучал в ограду соседнего дома, словно Голиаф. Одна из досок на воротах треснула, и из двора дома послышался хриплый мужичий крик. «Я тебя поломаю, нехрист!» Двери скрипнули, и из ворот выскочил мужик в холщовой рубахе с топором наперевес. Кольцов щелкнул рукоятью сабли в ножнах. Пыл мужика с топором остыл. «Чего надо, служивый?» «Колывановых помнишь?» — прохрипел Иван. Мужик сразу осунулся и сник. «Помню», — проскулил он, откладывая топор к стене. «Так нет их боли?» «Как это нет?» — проревел Кольцов. «Чего брешешь, собака?» «А так нет», — пожал плечами мужичонка. «С год уже, как их избу спалили. Хозяина убили и сынов его, а девка, сестра ихняя, сбежала». «А куда сбежала?» — попытался осведомиться Иван. «А пес его знает. Может, на Дон, может, на Волгу». Мужик замолчал. Ерофей продолжал сидеть на траве, Казалось, то, что происходит у соседнего дома, его не интересовало. «Знаешь, кто беззаконие учинил?» — спросил Кольцов. «Так все знают», — почти шепотом произнес мужик. «Боярин Дмитрий Устюгов новый двор в имении Чарк ставил, а хозяин с сыном егоным то дворы ставили по их плотницкому делу. Ставили да бронили бревно на башку боярскому внуку. Дюже любопытный малец был, все рядом со строителями крутился». И Иван ощутил, как его сердцу приливает злоба. «Но крутился, и что?» «Боярин приказал мастера этого и сыновей его смертью лютую казнить. На то у царя разрешение выпросил. А девка? Девка убегла, успела. Понаехали боярские слуги и дом запалили». Кольцов снял шапку. «Вот тебе, Ерофей, и милость царская. Не подвалы, так саблями порубают». «Ты иди, мужик», — Иван тихонько подтолкнул его к двери. «Сами разберемся. Кто спросит, молчи». Мужик кивнул головой и исчез в дверях. Кольцов подошел и склонился над Ерофеем. «Плохо дело, Ероха. С царева дозволения боярин Устюгов расправу вершил. Челобитная грамота не поможет тут». «Сам суд совершу», — рявкнул Ерофей. «Да ты что, парень?» — изумился Иван. «Споймают, четвертуют же». «Наплевать», — отмахнулся Ерофей. «Татаров не боялся, а этих уж и тем более». «Вижу, что казак», — усмехнулся Кольцов. «Пойдем в кабак, покумекаем, как нам далее быть». Чтоб горький развязал язык, налил измученное долгим переходом тело приятным теплом. Сделал кабацких девок краше, а саблю за поясом острее. Глаза наливал белый туман. «Я бы сам пошел, Ероха!» — крякнул Иван. «Да Ермаку клятву дал возвернуться, дело завершить. А ты клятву не давал. Ты вообще строгановский служивый. И в поход тебя Максим Строганов с нами отправил, чтобы ты делу ратному обучился». Ерофей рыгнул и кивнул головой. «Я Ермаку казаком был, Иван, не холопом. Оттого время мое пришло. Иду Марью искать». Кольцов налил еще один стакан и громко рявкнул. «Половай! Еще что втащи!» «Но знай, Ероха», — проревел Иван, «что бы ни случилось, покуда жив, Вань Кольцов завсегда тебе помощь даст». Половой склонился над столом, держа в руках штоф водки и деревянную тарелку с квашеной капустой. Кольцов сгробастал Полового за шкирку всей пятерней и придавил к столу. «А вот тебе грошей немало». Кольцов вынул из-за пояса тугой мешок и бросил его на стол. «Парня спать уложишь и харчевать будешь, пока сам не уйдет. А об разговоре нашем никому. Возвертаюсь, убью, ей-богу». Половой закивал головой и указал на маленькую дверку между печью и столом. Ерофею снился сон. Встал над Волгой богатырь в красной шапке. И всех обездоленных и убиенных царями да боярами врать к себе созвал. И прошел он с воинством своим по перелескам, полям и лугам, и прятались бояре в подвалах своих, и толстая пеньковая веревка им пела песни свои, призывая их толстые шеи на суд праведный. Утро застало Ерофея лучами солнца сквозь маленькое слюдяное оконце кабацкой избы. На столе стояла рюмка горькой на похмелку и пара огурцов. Опрокинув водку в рот и сожрав огурцы, Ерофей вышел во двор. По непролазной грязи московских дорог катили хромые телеги, везущие белый камень в сторону Кремля. Москва строилась, росла. Ей совершенно не было дела до сгоревшего двора Мелентия Колыванова в одной из многочисленных слободок. «Подожди, боярин», тихо прошептал Ерофей. «Будет тебе потеха». «Эй, православные, куды едете?» Кинулся он к одной из уже пустых телег. «В град Торжок», отвечали ему с телеги. «Село Чарка далеко ли будет?» крикнул в ответ Ерофей. «По пути и чарка будет», — раздалось в ответ. «Ты попутчиком хочешь?» «Хочу», — кивнул Ерофей. «Ну тогда прыгай, парень, все веселее будет». Телега заковыляла среди нескончаемых черных полей и худых рощиц. Стены Москвы уже пропали из виду. Небо натянуло на себе темный полог облаков. Зима еще не сдалась в теплые объятия весны, но уже было видно, как она корчится из последних сил, засыпая путников снегом. Телега остановилась у перекрестка. Мужик в сером зипуне осадил кобылу. «Тебе туда!» Меж холмами сверкал купол сельской церквушки, а к небу поднимались столбы дыма из крестьянских изб. Ерофей спрыгнул с телеги и поправил кафтан. «Боярин Твустюгов, тамошний?» — спросил он у мужика, сидевшего за вожжами. «Тамошний!» — кивнул мужик. «Только больно люд боярин, ни бога, ни черт не боится!» «А это мы уж посмотрим», — прошептал Ерофей. «Ну, с богом, мужики!» «Спаси Христос!» — ответили мужики и дернули поводья. На подворье боярина Устюгова было шумно. Мужики-мастеровые достраивали новые палати. Лес привезли ладный, но не подготовили его. Мастеровые издирали кору с сосен и закатывали бревна на вылежку. Это раздражало боярина и наливало его сердце злобой. «Столько деньжищ заплатил, а лес не приготовили! Шкуру сыму!» Он ходил вдоль закатанных срубов и смотрел, кого бы из мастеровых хлестнуть плетью. Но, как на грех, все работали споро и ловко. Наконец, разочаровавшись, он бросил хлыст на порог. «Митька, подавай водку!» — крикнул он. Митька, дворовый служка, изогнувшись в три погибели, вытащил из дома разнос с бутылкой, стаканом и квашеной капустой. Боярин Устюгов опрокинул стакан и обвел взглядом свое подворье. «Хорошо», — крякнул боярин, но душа требовала куражу. «Митька, чего стакан плохо мыт?» — прохрипел боярин, рассматривая на солнце разводы на стекле. Митька упал в ноги. «Не виноват, боярин! Глашк посуду мыла!» Устюгов крякнул от удовольствия. «Будет сейчас кому плетей всыпать!» «Глафира!» — заорал он истошным голосом. «Пойди-ка сюда и... Отчего посуда плохо мыта?» Глашка, дворовая девка при кухне, засеменила к боярину. «Так, батюшка», — начала оправдываться она, — «воду не успела согреть. Мужики все по делам заняты, а я не могу тащить. Не мощно мне». Боярин улыбнулся. «На конюшню ее сам пороть буду». Его лицо расплылось от удовольствия предстоящей расправы. Глафиру стащили на конюшню, бросили на сток соломы и оголили зад. При виде оголенной, упругой и молодой девичьей задницы боярин совсем повредился умом. Он хлестал направо и налево, так, словно мстил этой девке за то, что она молода и красива. Ее задницу одна за другой пересекали кровавые полосы. Глашка поначалу визжала и кричала, потом и вовсе стихла. «Ну, хватит, боярин!» — приказчик перехватил руку с кнутом. «Забьешь себе в убыток. А девка справная. Покуражился и хватит». Устюгов очнулся от морока, охватившего его. «Воды тащите!» — крикнул он дворовым. «И вправду, чего это со мной?» — проревел он. «Словно грех какой на душу несет!» «Глаша!» — заревел боярин, усевшись на деревянный чурбак. «Прости меня, Христа ради!» Он трясущимися руками достал из-за пояса кошель и протянул приказчику. «Отдай ей, скажи, на волю отпущу». Приказчик застыл на месте и немигающими глазами уставился на боярина. «Да ты здоров ли часом, Дмитрий Андреевич?» Ерофей шел по заснеженному полю. Он уже видел бревенчатые срубы усадьбы боярина Устюгова. Снег скрипел, проседал под широкой поступью шагов. Рваные зипуны шапка, которую он одолжил у кабачка, уже не выдавали в нем бравого казака. Он стал похож на скитающегося в поисках работы и пропитания смерда. Ворота усадьбы были ладно скроены из хороших толстых досок, обитых железными полосами. В одной из створок сидело массивное железное кольцо. Ерофей три раза стукнул. Через какое-то время дверь заскрипела засовами и распахнулась. От мужика несло запахом перегара и лошадиного пота. «Чего надо?» — злобно буркнул мужик и покосился на Ерофея. «Работу и кров еще», — пробормотал Ерофей, пытаясь вызвать у мужика сочувствие. «На богомолье иду, в Троицеву лавру». Мужик скривил один глаз и рявкнул. «Ну и иди себе с Богом, там лавра», — он указал на запад. «Позови хозяина», — не отставал Ерофей. «Может, нужны работники?» Мужик недовольно сплюнул на снег. «Погодь здесь, у приказчика справлюсь». Мужик сверкнул штопанным зипуном и исчез в воротах. Через доски ограды послышался отборный мат. Через несколько минут в воротах показался приказчик боярина. Одет он был уже в ладный зипун, шапку на кроличьем меху и кожаные красные сапоги. Он осмотрел Ерофея с ног до головы, как бы прицениваясь. «Сразу гнать, али поговорить можно?» «Чего умеешь?» — сразу спросил приказчик. «По плотницкому делу я», — жалостливо протянул Ерофей. «По плотницкому?» — в глазах приказчика появилась заинтересованность. «А ну, проходи». Он втолкнул Ерофея во двор. Двор был широкий, по краям стояли бревенчатые срубы хозяйственных построек, амбар, подклет, дровяник. Все срубы были связаны между собой переходом под крышей. «Места достаточно», — удовлетворенно хмыкнул про себя Ероха. «Во дворе можно было вести сабельный бой хоть с десятком противников». «Чего скалишься?» — усмехнулся приказчик, заметив на его лице улыбку. «Работать за десятерых придется, иначе боярин кожу живого спустит». На заднем дворе на лаге были выложены очищенные от коры бревна, готовые к делу. «Сермяш!» — крикнул приказчик. «Принимай доходягу, да к делу приставь!» Из двери под клета вышел невзрачный мужичонк, подпоясанный красным кушаком. «Ну, пойдем, что ли, накормлю!» — бросил он на ходу. «Завтра работ начнем!» Утро разбудило Ерофея криками петухов и блеянием овец. «Собирайся, на работу пора!» Сермяш кинул ему на лавку хороший зипун и плотницкий сюртук. «На вон, одень, а то одежь-то у тебя больно худа!» Ерофей кивнул головой в знак благодарности. «Сейчас Глашка пожрать чего принесет, а то какой ты непожрамший работник!» Сермяш улыбнулся и закрыл дверь. Через несколько минут появилась Глашка. Раны от устюговского кнута на спине зажили, и в ее фигуре появились некая легкость и кокетство. Грудью Глаша, как и остальным, была не обделена и, по возможности, старалась всем это показать. Но сейчас перед ней сидел мужик в ободранном зипуне, и особого интереса Глашка к нему не выказала. Она поставила на стол глиняный кувшин с молоком и похлебку из свеклы и мяса. «Пироги еще тут», — добавила она, разворачивая полотенце. Ерофей перекрестился и надломил хлеб. «Как величают-то?» — равнодушно спросила она. «Зови Емельяном», — буркнул Ерофей, отламывая кусок и заталкивая его в рот. «Ну, если что надо, зови!» — Глашка закинула полотенце на плечо и вильнула задницей. Ерофей остался один. Поменял лучину и сел, всматриваясь в лики святых в Киоте. За окном раздавались крики дворовых, но вскоре они стихли. Он свернул тюфяк и положил его под голову. Глаза закрывались сами собой. С утра во дворе уже вовсю кипела работа. Смерды и плотники раскатывали очищенные бревна с лежек и вырубали топорами замки. «Сейчас здесь сложим», — пробубнил Сермяш, — «а потом на место перевезем». «Далеко ли везти-то?» — спросил Ерофей. «Недалече, но 10 потов сойдет». «Как кличут-то?» — спросил Сермяш. «Зови Емельяном», — повторил Ерофей. «Раз уж Глашки назвался Емельяном, так пущай, и для всех так будет». «На кого, набери топор». Сермяш протянул ему топорище. «Сруби замок на том бревне». Ерофей засучил рукава и принялся долбить топором по стволу. Он никогда не был плотником, но иногда бать поручал ему что-то по мелочи. Увидев, как ловко Ерофей машет топором, Сермяш прищурился и, став сбоку, крякнул. «Тебе бы сабли махать, Емельян, а ты замки рубишь? Воевал, поди?» — с подозрением спросил он. «Упаси бог!» — Ерофей повернулся к колокольне деревенской церквушки. «С малолетства в смерды хожу». «Ну-ну!» — отвернувшись, пробубнил Сермяш. Ерофей посмотрел ему вслед. Этот невзрачный мужичонка становился опасен. «Придушить его, когда поднимется шум. Начнут сыск, и боярин станет осторожен. Нужно молчать и ждать». Боярин и его домашние во двор не выходили. Может, и нет боярина в чарках. «Вечером Глаш принесет пожрать, попробую выспросить», — думал Ерофей, лежа на сене в конюшне. Но до вечера Глашку ждать не пришлось. Сено зашуршало, и из сушеной травы показалась голова девки. «Ты чего здесь?» — испуганно прошептала она. «Забыл чего? Я вроде на грешные дела с тобой и не договаривалась». Ерофей фыркнул. «Еще чего? Больно надо». «А чего? Не нравлюсь, да?» — завелась Глашка. Она стянула верх сарафана, обнажив спелые груди. «Приказчик-то сам не может уже, а вот потискать да помять полтину дает». «И Сермяш тоже?» — словно невзначай спросил Ерофей. Глашка отрицательно помотала головой. «У него денег нет, за так хочет». «Я за так не даю». «Говорю ему, мол, будешь приставать, приказчику пожалуюсь». «А ты симпатичный, Емельян. За так бы дала. Да только деньги собираю, боярин обещал дать вольную». «За что?» — удивился Ерофей. Глашка задрала сарафан со спины. Нежная девичья кожа была вся в рубцах и шрамах. «Сам бил?» — спросил Ерофей. «Ага», — Глашка кивнула. Ерофей понял, что эта униженная барином девка может помочь ему в его деле. Но и делать надо хитро, чтобы никто не узнал и Глашка не проболталась. Ерофей пошарил в кармане и вытащил из него серебряный рубль. Дыхание у Глашки тут же перехватило, она уставилась на монету, а кипоп — на небеса. «Чё хочешь за неё?» — заикаясь, прошептала она. Ерофей усмехнулся. «Сымай сарафан». Глашка стянула сарафан и легла на сено. «Можешь не торопиться», — прошептала она. «Сюда никто не придет, да и работники все по домам разошлись». «Глаша», — прошептал Ерофей. Глашка подняла голову. В ее зубах торчала соломинка, которая ходила по уголкам губ. Она посмотрела затуманенным взглядом на Ерофея. «Ну чего?» «Боярин когда приезжает?» — осторожно спросил Ерофей. «А тебе к чему?» — задала встречный вопрос девка. «Сермяш сказал, что неважно, работаю, боярин плетей всыплет». «Да ты не бойся!» — рассмеялась девка. «Боярин, окромя нас, девок никого сам не бьет, ручонки у него слабые, как у ребенка». «Как же такой царю служит?» — справился Ерофей. «То нам неведомо», — усмехнулась Глаша. «Важный, поди, боярин-то», — продолжал выспрашивать Ерофей. «Охрана при нем?» «Да какая охрана?» — вновь рассмеялась девка. «Убоги одни, пятеро служивых, а саблями махать не научились, так для пущего страху прицепили». Ерофей прищурился. «Пятеро? Справлюсь». «Ну, я пойду?» — спросилась Глашка. «Беги!» Тихо ответил Ерофей и уткнулся взглядом в сено. Возвращение боярина Устюгова в усадьбу возвестил звон колокола на деревенской церквушке. Смерды и мастеровые забегали по двору, собирая остатки неубранного мусора и деревянной щепы. Ворота распахнулись, и боярский возок на полозьях закатил во двор. Охрана спешилась и, смеясь, передала поводья лошадей смердам. Устюгов вылез из воска и растянул затекшие руки. «Глафира!» — крикнул он на весь двор. «Квасу тащи!» Приказчик суетился вокруг боярина, ведая о работе. Боярин удовлетворенно крякнул. Смерды, увидев довольный взгляд приказчика, тоже повеселели. «А ты кто таков?» Устюгов поманил стоящего у стены сарая Ерофея. Приказчик засеменил. Емельяном кличут, шел в Троицеву лавру, да заплутал, а плотник вроде ничего. «Но пущай тогда, пока робит», — кивнул Устюгов. «Вечером бражничать будем», — бросил он приказчику. «Царь деревеньку подарил, и мастеровых своих собери». «Так негоже боярину со смердами бражничать», — возразил приказчик. «Так смерды пусть своими делами занимаются», — досказал Устюгов. «И новенького этого приведи». «Сделаю, боярин», — поклонился приказчик. Вечером Ерофей зашел в боярские палати. «Кланяйся, кланяйся!» — с порога кинулся на него приказчик. Ерофей поклонился и перекрестился, глядя на киот. Боярин Устюгов сидел посередине огромного стола, заставленного всевозможной снедью. Ерофей сглотнул внезапно подступившие к горлу слюни. «Хорошо живет боярин». «Ни черта, ни бога не боится», — вспомнил он предупреждение мастеровых обозников. Вокруг боярина с важным видом расселась охрана, натянувшая на себя стрелецкие кафтаны. Боярин подозвал приказчика. «Тимофеич, поспейте к Пасхе-то!» Приказчик резво закивал головой. «Поспеем, Дмитрий Андреевич, поспеем!» «Ну, чего не наливаете?» — рявкнул боярин. «Второго пришествия ждать собрались черти!» За столом зазвенели кубки и стаканы. Жареный поросенок на вертеле был разорван на куски и отправлен портам. «Глафира!» — орал Устюгов. «Тащи еще на стол!» В пьяном угаре боярской попойки появились дворовые девки в кокошниках. Один из дворовых присел на скамейку рядом с печью и достал из-под рубахи деревянную дудку. Боярские палати заполнились веселыми звуками и подвыванием девок. «Душно мне!» — нечеловеческим голосом закричал Устюгов. «Душно! Пошли прочь все!» Он схватил кубок с брагой и запустил его в дверь. Звуки мелодии стихли. Девки замолчали и быстро убрались, выскользнув в небольшую дверь. Приказчик бросился открывать ставни окон. Охрана высыпала за дверь. В избе остались только боярин и приказчик. «Ты чего сидишь?» — рявкнул на Ерофея приказчик. «Пошел вон!» Ерофей вышел из палатей. В просторных сенях из-под скатерти стола торчала нога, обутая в кожаный сапог. Ерофей бросился к ней и выдернул фламину пьяного стрельца. Сквозь тусклый свет свечи блеснула рукоять сабли. Ерофей выдернул саблю из ножен и застыл. В его голове крутился хоровод мыслей, словно карусель на ярмарочной площади. Сейчас или никогда. Охрана пьяная, лошади в конюшне. Чего тянуть кобылу за хвост? Не успевшие догореть в памяти воспоминания об отчем доме, толкнули его вперед. Ерофей распахнул дверь в горницу. Увидев Ерофея с саблей в руке, приказчик, заикаясь, пролепетал. «Ты чего, холоп, удумал? Стражу крикну сейчас!» Ерофей махнул наотмашь с плеча. Приказчик, издав дикий вой, повалился на пол. Боярин испуганно захрипел. Он задыхался, но все понимал. Ерофей поднес лезвие к толстой морщинистой шее. «Помнишь собака? Мастера Колыванова?» Боярин задергал руками, пытаясь отвести саблю от своей шеи. «Я не хотел!» — прохрипел он. «А внука убили!» «Знаю то!» — злобно ответил Ерофей. «У тебя внука одного, а ты весь род под корень извел, дом спалил. Неравноценный обмен, боярин!» «Прости, Христа ради!» — продолжал он хрипеть. «Что хочешь, бери!» «С собой в ад заберешь», — добавил Ерофей. Он ударил Устюгова головой о стол, чтобы тот потерял сознание, и рубанул саблей наотмашь. Голова Устюгова глухо шлепнулась на деревянный пол и перекатилась, оставляя на половиках кровавый след. Ерофей бросился к выходу. В дверях он столкнулся с еще одним пьяным стрельцом. Лезвие сабли прошло его насквозь. Ерофей откинул тело и кинулся во двор. Завидев его с окровавленным оружием, стрельцы сразу бросились в атаку, трое против одного. Такой расклад не оставил им шансов. Один из стрельцов с распоротым брюхом, из которого вываливались кишки, заорал, как оглашенный: «Измена!» Ерофей добил его и бросился к конюшне. Ему навстречу вылетел сермяж с вилами, но он тут же свалился в сено с разрубленной головой. На сеновале закричала Глашка. Очевидно, сермяж все-таки затащил ее на сеновал. Ерофей отцепил коня и запрыгнул в седло. Глашка с испуганными глазами спустилась по лестнице из сарая. Ерофей протянул ей руку. «Давай со мной, уйдем в Сибирь!» Глашка испуганно попятилась в бок и скрылась во дворе. Ерофей пришпорил коня и устремился по обратной дороге.